Если его прообразом был футбольный мяч, то не очень, — сморозил я. И что вам этот шар? Пойдемте лучше кофе пить. Да? Она ненадолго призадумалась. Это лучше? А правда, ну его. Ненавижу покупать подарки. Большая часть оказывается никому не нужной, — толковала Клара, пока мы семенили по обледенелому асфальту. — Пожалуй, в вашей компании я распоряжусь имеющимся у меня получасом гораздо выгодней. — Вы очень разумны, — заметил я. — В вашем возрасте девушки редко бывают столь рассудительными. — Это в каком же, интересно, возрасте? — Сколько мне, по-вашему? — Ну, лет 25. — Угадал? — Не скажу, — она пожала плечами. — Какая разница? — Не знаю, я просто ответил. — Ну да. Пока мы дожидались кофе, разговор совсем расклеился. Я сидел за столом, произнося свои собственные необязательные фразы, слушал ее ответные, столь же необязательные, и в очередной раз понимал, насколько бессмысленными являются попытки найти хоть что-нибудь свое в совсем чужом. Клал кусочки мороженого в горячий кофе, пристально следя за тем, как они превращаются в молозиво какое-то они превращались, эти кусочки. И делал вид, что все это меня на самом деле занимает. Когда щеки заныли от беспрестанных претензий на улыбку, Клара взглянула на часы, спохватилась, рассмеялась, поблагодарила, а напоследок сказала, что, возможно, у нее будет ко мне небольшое дельце. Не исключено, что она попросит меня об одной мизерной услуге. Я было насторожился, что еще за услуги, что за дельце. «Надеюсь, это не относится к сфере моих профессиональных интересов», — сказал я. «Как вам сказать? Относится, но не в такой степени, чтобы вам пришлось мне соболезновать». Она с улыбкой посмотрела на меня. Я не совсем понял, что она имела в виду, разве только то, что ей не придется просить меня о сеансе анимации для кого-нибудь из своих родственников. Так или иначе, поскольку Клара не сделала ничего такого, что могло бы свидетельствовать о желании продолжить знакомство, ну, скажем, попросить визитку или оставить свой собственный телефон, я здесь же выкинул все это из головы. Мы любезно распрощались на углу, и Клара пошла к метро, легко и весело стуча каблуками и встряхивая своей нешуточной гривой. Я пошел в другую сторону, чувствуя облегчение, какое всегда испытываешь по окончании ненужных мероприятий. Но не пройдя и 10 метров, почему-то замедлил шаг и оглянулся. Не знаю, что случилось. Я смотрел в ее тонкую спину, отдаляющуюся, скрывающуюся в толпе, исчезающую из поля зрения. Мне приходилось поспешать, иначе она грозила вот-вот раствориться. Будто привязанный, я спустился в подземелье и увидел, как она протянула руку молодому человеку. Объятия не последовало. Тем не менее, когда они уходили, я почувствовал прилив тоски. Через 3 минуты я снова вышел под хмурое небо и побрел к Садовому. Где-то я читал, что щука может часами смотреть на снулого пескаря, но стоит лишь потянуть лесу, как она бросается за ускользающей добычей. Должно быть, мое желание проследить за Кларой и убедиться, что ее ждал мужчина, было сродни щучьему. 3 или 4 дня после этого я несколько раз вспоминал ее. Правда, это были странно туманные воспоминания, как будто мы виделись во сне, а не наяву. Должно быть, примерно так сеттеры вспоминают об улетевших вальдшнепах, а кошки о мышах из мультфильма. Ровно на пятый день, внеся в холл астротеля черную сумку моего давнего приятеля, бельгийца Роджера Смартеса, которую он припоручил мне сразу по выходе из таможенного пула, я услышал смех и знакомый голос. «Что вы, мистер Петров? Это совершенно невозможно!» К сожалению, широченные плечи и пунцовая бритая башка господина под названием мистер Петров в силу своей непрозрачности исключали всякую возможность увидеть говорящую. Я сделал шаг в сторону. Антарктически белая блузка, киппенное обрамление ворота и волосы, закрученные на затылке тугой лоснящейся коброй, придавали Кларе вполне деловой, административно-хозяйственный вид, что, впрочем, совершенно ее не портило. Глаза также сияли, а улыбка наводила на смутные воспоминания о каких-то музейных полотнах. Мистер Петров шумно фыркнул, недовольно передернул подбитыми ватой плечами и, что-то пробормотав, двинулся к дверям бара. Улыбка мгновенно истаяла, уступив место выражению усталости и досады. Губы шевельнулись, и я голову бы отдал на отсечение, что Клара прошептала именно «козел». Когда перевела взгляд, я оказался для нее совершенно неожиданным явлением, и добрую секунду она смотрела на меня, не узнавая. Потом скинула брови. «Вот те раз!» Я развел руками. «Да уж, вы здесь работаете?» Кажется, ей не хотелось в этом признаваться. Но поскольку деваться было совершенно некуда, нехотя кивнула. «Тогда у меня к вам дельце», — сообщил я. «Я постояльца привез. С кого спросить комиссионные?» Клара улыбнулась. Слава богу, уже не так ослепительно, как только что делала это по казенной надобности. «Лично я последний человек, с которого вы их можете потребовать. Где он?» Я указал на Роджера, наблюдавшего за нами со стороны, и они тут же залопотали по-французски насчет мелких формальностей гостиничного дела. Когда мы шагали к лифту, Роджер выглядел необыкновенно задумчивым. Я любил этого сутулого и седого чудака. По части наших занятий с ним мало кто мог потягаться. Он покорил старый свет, большую часть нового, и относился к своим успехам с завидным презрением. Репутация кудесника и мага жгла ему нутро, и он делал все для того, чтобы выглядеть, наконец, тем, кем он, на его собственный взгляд, являлся в действительности, то есть низким, растленным типом, всегда готовым опуститься до самых последних степеней распущенности. Я немного знавал людей с таким нежным и чувствительным устройством души. Что же касается его образа, то шокирующие эскапады, отголоски которых подчас доносились через общих знакомых, в глазах публики лишь делали волшебное искусство метра еще более удивительным. «Так вот», — сказал он, когда мы встали у окна его номера, за которым марево огромного города уводило взгляд к самому горизонту. «Ты должен на ней жениться». Я чуть не подавился орешком. «Неужели? Вроде бы я еще не сделал ничего такого, что столь категорически меня бы к этому вынуждало». «Не смейся», — со вздохом сказал он. «Поверь мне, она — твое счастье. Поверь». И так грустно посмотрел, что я не нашелся с ответом. Буфет почти пуст. Справа у окна сидит Шурец. Его соседом по столику является какой-то толстобрылый господин в полковничьем мундире. Должно быть, задумка у них была такая. После с блеском проведенного левого сеанса это дело благородно спрыснуть. Шурец-то ведь один из лучших, и попасть к нему, минуя законную очередь, встает в копеечку, если, конечно, ты не министр здравоохранения. А лучшего места, чем спрыснуть удачный сеанс, не найти. Неяркий свет, чистая барная стойка, мягкая, очень мягкая музыка. Довольно богатая кухня для столь миниатюрного заведения, коньяки в ассортименте, французские и итальянские вина, улыбающаяся Маша и ее зеленоглазая напарница Фая, услужливы и аккуратны. Цены не в пример ниже, чем в самой рядовой забегаловке за пределами аниме-центра. Так где ж еще расслабить аниматору его скрученные клубками нервы? «О!» — восклицает Шурец, завидев меня в дверях. «Вот пусть и бармин скажет!» Толстобрылый поворачивается ко мне. Всем телом поворачивается, поскольку шея у него отсутствует напрочь. Судя по его смущенно-умильной роже, он испытывает трепет и чувство законной гордости. Ведь в святая святых попал, в самое логово. Да, большинство непосвященных относятся к нашему брату со справедливым благоговением. Лишь немногие отщепенцы норовят, не имея на то никаких оснований, встать на одну ногу. Ты же понимаешь, только стечение обстоятельств помешало мне тоже сделаться аниматором. Да я, собственно, и не хотел. А вот захоти я чуточку, пошевели пальцем в нужном направлении. Так все и сложилось бы самым замечательным образом. И тогда именно на меня было бы обращено всеобщее внимание, а вовсе не на вас, шарлатанов. Вдобавок, подобная публика еще и по-кулацки недоверчива. Во всяком случае, разъяснить, что вовсе не аниматор управляет даром, а напротив, дар берет его как щенка и бросает в ту воду, которая глубже, облекает в ту форму, которую находит подходящей. Разъяснить им это не представляется возможным. Они только хитро подмигивают, слушая, ишь, мол, чего? Сам вон чего, а сам гребет лопатой. Да, рассказывай. Конечно, толика правды в этом есть. Большинство аниматоров и в самом деле люди сравнительно обеспечены. Кроме тех, пожалуй, кто сакрализирует самое себя, полагая проявление собственного дара чуть ли не Божьей благодатью, осенением высших сил. Кстати, церковь по сию пору не одобрила аниматорство окончательно. Папа разрешил своей пастве вторичную анимацию, но только перед отпеванием, а ни в коем случае не после, каковое условие делает ее практически невозможной. Что касается РПЦ, то она в этом вопросе по-прежнему стоит насмерть, будучи убежденной, что правоверный христианин отдавать свое тело в руки аниматора отнюдь не должен. По елику сие есть смертный грех и неизбывное кощунство –